Глава 18. Сказав это, Иса пошел со своими учениками на другую сторону долины Кедрон, где был сад, в который они и вошли. Предатель Иуда знал это место, так как Иса часто собирался там со своими учениками. Поэтому Иуда привел туда с собой отряд римских воинов, а также слуг, посланных главными священнослужителями и блюстителями Таурата. Они пришли с фонарями, факелами и оружием. Иса знал все, что должно было с ним произойти. Он вышел вперед и спросил: «Кого вы ищете?» «Ису из Назарета», — ответили те. «Это я», — сказал Иса. Предатель Иуда тоже стоял с ними. Когда Иса сказал: «Это я», они отступили назад и упали на землю. Он опять спросил их: «Кого вы ищете?» «Ису из Назарета», — сказали они. «Я же вам сказал, что это я», — ответил Иса. «Если вы ищете меня, то отпустите остальных». Он сказал это, чтобы исполнились его слова: «Я не потерял никого из тех, кого ты дал мне». У Шимона Петира был меч. Он выхватил его, ударил раба главного священнослужителя и отсек ему правое ухо. Раба звали Малик. Тогда Иса сказал Петиру: «Вложи меч в ножны. Разве я откажусь выпить чашу страданий, которую дал мне отец?» Отряд римских воинов, их командир и иудейские стражники арестовали Ису и связали его. Они привели его вначале к Ханану. Ханан был тестем Каиафы, который был в тот год верховным священнослужителем. Это был Каиафа, который убеждал предводителей иудеев, что будет лучше, если один человек умрет за народ. Шимон Петир и еще один ученик шли следом за Исой. Главный священнослужитель знал этого ученика, и поэтому тот смог пройти с Исой во двор. А Петир остался снаружи, у ворот. Ученик, который был знаком главному священнослужителю, вышел, поговорил со служанкой, дежурившей у ворот, и провел Петира внутрь. «Ты случайно не один из учеников этого человека?» — спросила эта служанка. «Нет», — ответил Петир. Было холодно. Рабы и стражники разложили костер и грелись у него. Петир тоже стоял у костра и грелся. Тем временем главный священнослужитель допрашивал Ису о его учениках и учении. «Я открыто говорил миру», — отвечал Иса. «Я всегда учил в молитвенных домах или в храме, там, где собираются все иудеи. Тайного я ничего не говорил. Зачем ты меня допрашиваешь? Спроси тех, кто меня слушал, они наверняка знают, что я говорил». Когда Иса это сказал, один из стоящих поблизости служителей ударил Ису по лицу. «Ты как разговариваешь с главным священнослужителем?» — возмутился он. «Если я сказал что-то не так, то скажи, что не так», — ответил Иса. «Если же я прав, то зачем ты бьешь меня?» Ханан отослал Ису связанным к верховному священнослужителю Каиафе. Шимон Петир все стоял и грелся у костра, когда его еще раз спросили: «Ты случайно не один из его учеников?» Петир отрицал. «Нет», — сказал он. Тогда один из рабов главного священнослужителя, родственник того, которому Петир отсек ухо, сказал: «Разве не тебя я видел с ним в саду?» Петир снова отрицал это, и в этот момент пропел петух. От Каиафы Ису повели в резиденцию римского наместника. Было раннее утро, и предводители иудеев, опасаясь оскверниться, не вошли в здание, иначе они не смогли бы потом есть праздничный ужин. Поэтому Пилат вышел к ним. «В чем вы обвиняете этого человека?» – спросил он. «Не будь он преступником, мы бы не привели его к тебе», – ответили они. Пилат сказал: «Берите его сами и судите по вашему закону». «Но у нас нет права никого казнить», – возразили предводители иудеев. Так должны были исполниться слова Исы о том, какой смертью он умрет. Тогда Пилат вошел внутрь своей резиденции, вызвал Ису и спросил его: «Ты царь иудеев? Ты это от себя говоришь? Или тебе обо мне сказали другие?» Спросил в ответ Иса. «Я что, иудей?» Ответил Пилат. «Это твой народ и главные священнослужители предали тебя мне. Что ты сделал?» Иса сказал: «Царство мое не одно из царств этого мира. Если бы оно было таким, то мои подданные сражались бы за меня, чтобы я не был схвачен предводителями иудеев. Но сейчас мое царство не принадлежит этому миру». «Так значит, ты все-таки царь?» – спросил Пилат. «Ты сам говоришь, что я царь», – ответил Иса. «Я родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Тот, кто на стороне истины, тот слушает меня». Пилат спросил: «Что есть истина?» Потом он опять вышел к иудеям и сказал: «Я не нахожу в этом человеке никакой вины. У вас есть обычай, чтобы я на праздник освобождения отпускал на свободу одного из заключенных. Хотите, чтобы я отпустил вам царя иудеев?» Они в ответ закричали: «Нет, не его! Отпусти нам Бараббу!» Бараббу же был мятежником.